Очередная планерка нашей сыскной группы состоялась поздно вечером в конспиративных условиях недалеко от автостоянки, в тянущемся вдоль дороги пролеске, в глубоких сугробах при свете одной лишь луны. На планерке присутствовали я, Игорек и Сергей. Четвертый участник нашей бригады, Женька Сыр, пребывал в нетранспортабельном состоянии и поэтому остался в белых «Жигулях», где спал беспробудным сном. Я с волнением поведал о последних событиях, но мой рассказ был воспринят неоднозначно. Если Игорек от изумления разявил рот, то Сергей, напротив, поднял меня на смех. «Надя контрабандистка? Ха-ха-ха! Да это же обычная плечевая!» «Кто?» — не понял я. «Ну, шлюха! Так дорожных шлюх называют, которые дальнобойщиков на стоянках обслуживают. А принесет она ему матрасы, обычные матрасы. Она здесь, в Борисоглебске, на матрасной фабрике работает. Им там зарплату матрасами выдают. Продавай и крутись, как хочешь». В здешних местах их, понятное дело, не загонишь, а жить-то на что-то надо. Вот эта Надя и договорилась с какой-то своей теткой в Саратове, чтобы та их у себя толкала, а деньги ей по почте пересылала. Ясно? Воздух сотряс дикий хохот. Это Игорек въехал в чем дело. Его раскаты были до того дебильными, что в округе залаяли собаки. А за доставку матрасов в Саратов Надя с Никифорычем, так сказать, маленькими услугами расплачивается, продолжал смеяться Сергей. Не порть ты ему ночь, а? Мужик, сам понимаешь, уже в возрасте, да еще с женой у него там какие-то нелады. Не будь этой Нади, он бы в депрессию впал. А так у него хоть интерес к жизни сохраняется. Вот, возьми 500 рублей и переночуй действительно в мотеле. Пусть мужик зарядится энергией. Я с тяжелым сердцем взял протянутые мне деньги. Какой же я в самом деле тормоз! Не додумался до такой простой и очевидной вещи. Все мне в голову лезет какой-то криминал. А ситуация на самом-то деле объясняется вполне по-житейски. С головой катастрофа. Как бы мне совсем не свихнуться с этой детективной деятельностью. Но избавить Никифорыча от своего присутствия я, увы, не смог. Мест нет, все занято, — развела руками миловидная администраторша мотеля и смущенно улыбнулась. Что делать? Не ночевать же мне на улице. И я поплелся обратно к нашему ману. Никифорыч был в кабине. Он по-барски развалился на сиденьях, подвернул руки за голову, смотрел на звезды и о чем-то мечтал. «Что, вернулся?» — спросил он. Я сконфуженно кивнул головой. «Ну давай, залезай в спалку, кемарить будешь там». Словно под стать моему настроению, погода ночью ухудшилась. Суровый декабрьский ветер гулял с размахом. Снаружи попеременно то утихал, то снова возобновлялся его разухабистый свист. Снег не отставал от своего приятеля и валом валил на землю. Вдвоем с ветром они закрутили такую метель, что можно было подумать, будто с небес спустилась сама нечистая сила. Удобно устроившись на подушке, смастеренной из собственного сложенного в четверо пуховика, и пригревшись под старым шерстяным одеялом, я изо всех сил старался уснуть. Но все мои усилия тратились впустую. Внезапно снаружи раздался стук. По радостному восклицанию Никифорыча я понял, что это явилась Надя. Никифорыч накинул фуфайку и выпрыгнул из кабины. Обойдя грузовик, он открыл двери контейнера и залез внутрь. После этого они с Надей погрузили принесенные ею матрасы. Затем Надя тоже забралась внутрь, двери захлопнулись, и наступила тишина. Не желая влезать в чужую личную жизнь, я отодвинулся от задней стенки кабины, повернулся к ней спиной и попытался думать о чем-нибудь приятном, но эти матрасы, как назло, не вылезали у меня из головы. Что-то здесь было не так. Что-то здесь не клеилось. Матрасы, матрасная фабрика. Стоп. А разве в Борисоглебске есть матрасная фабрика? Я готов был голову дать на отсечение, что такого предприятия в этом городке нет и отродясь не было. Подозрительно. Мысли о контрабанде снова завладели моим сознанием. Нет, что бы ни говорил Сергей, а взглянуть на эти матрасы все же не помешает, хотя бы для успокоения терзаемой сомнениями души. Проводив Надю, Никифорыч вернулся на веселе. Он бодро заскочил в кабину, бросил в бардачок связку ключей, снял фуфайку, улегся на сиденье, и через 5 минут тишину сотряс его храп. Подождав, пока сон окутает Никифорыча покрепче, я осторожно выбрался из спалки, вытащил из бардачка ключи, открыл дверь кабины и спрыгнул на землю. Снаружи продолжала резвиться метель. Закрываясь рукой от бьющего в лицо ветра, я обогнул грузовик. Убедившись, что вокруг никого нет и что меня никто не видит, я открыл замок и распахнул двери контейнера. Свет висевшего сверху фонаря явил моему взору какие-то металлические бочки. Перед бочками лежало что-то полосатое. Это были матрасы. Забравшись в контейнер и пощупав верхний матрас, я убедился, что пришел сюда не зря. Матрас был подозрительный. Подозрительный в смысле внутреннего содержания. Внутри матраса была не вата, которую обычно засовывают внутрь. Там находилось что-то другое, что-то жесткое и пушистое. Что бы это могло быть? Сгораемый любопытством, я достал из кармана перочинный ножик и осторожно надрезал обшивку. Заглянув в образовавшийся разрез, я обомлел. Матрас был напичкан норковыми шкурками. Я даже присвистнул от удивления. Вот так штука. Норки с матрасной фабрики. Интересно. Достав мобильник, я набрал телефон Игорька. «Ну чего тебе?» — раздался в трубке его заспанный недовольный голос. Я поведал ему о своей сенсационной находке. Он долго молчал, видимо, переваривая услышанное, а затем быстро проговорил: «Будь там, я сейчас приду». Я положил мобильник в карман, улегся на матрасы, заложил руки под голову и стал дожидаться появления своего напарника. Я был собою горд. Настолько горд, что совершенно забыл об элементарной осторожности. Я сполна отомщу Игорьку за его дикий хохот в пролеске, ведь насчет контрабанды я оказался прав. Представляю, какой сконфуженной будет его физиономия. Внезапно меня охватило предчувствие опасности, но не успел я оглянуться, как мою голову пронзила острая, резкая боль. В зрачках словно вспыхнул огонь. Передо мной все закружилось, завертелось, взор заволок туман, я словно куда-то полетел. Мне казалось, что я парю в небесах, что я летаю между облаками, словно птица. Меня кружило, качало, я точно пребывал в невесомости. Ощущения были приятными, и я получал от них удовольствие. Вдруг мой лоб пронзил холод, а по щекам потекли капли воды. Мне стало еще лучше. Кто же это за мной так заботливо ухаживает? Кто же это так эротично сопит над моим ухом? Может, это голубоглазая белокурая дива, девушка моей мечты? Я сделал усилие и разомкнул веки. Действительность перекрыла всякий кошмар. Вместо голубоглазой белокурой дивы моим глазам предстал Игорек. Он прикладывал к моему лбу снег. Досада от несбывшихся надежд была так велика, что я ощутил неимоверное желание двинуть ему по физиономии. Моего напарника спасло только то, что мои руки отказывались мне повиноваться. Спустя мгновение я уже пожалел, что пришел в себя. Мою голову пронзила невыносимая боль. Было такое впечатление, что в моем черепе сверлят дырку. В ушах гудело, во рту пересохло. Лучше бы я продолжал оставаться в забытье. Черт меня дернул вернуться в сознание. Тут из-за спины Игорька высунулась перепуганная физиономия Никифорыча. Он что-то спросил. Игорек ответил. Сквозь гудящий шум в ушах до меня донеслось. Кажись, оклемался. Игорек заговорщически прищурил глаз и бодро произнес. «Слышишь, парень, ты меня не бойся. Я водитель с другой машины. Увидел, что у вас тут проблема, и подошел». После этого Игорек подмигнул мне еще раз. Это означало, что он ведет какую-то игру. Я осторожно приподнялся и огляделся. Я лежал на снегу возле нашего грузовика. Двери контейнера по-прежнему были открыты. Что со мной случилось? Кто меня вытащил наружу? Игорек помог мне сесть и спросил, «Ты говорить-то можешь?» Я хотел послать его ко всем чертям, но из моего рта вырвалось только невнятное мычание. Игорек обратился к Никифорычу. «Слышишь, у тебя вода есть?» «В машине», — ответил тот. «Ну так неси ее сюда». Никифорыч засеменил к кабине. Когда он отошел, Игорек прошептал. «Ну ты как, цел?» Я поморщился. «Вроде цел». «Это он тебя кирпичом по башке шандарахнул», — сообщил Игорек. «Говорит, вышел по нужде. Увидел, что контейнер открыт. Подумал, что воры. Подкрался, увидел тебя и бабах. А потом разглядел, что это ты. Перепугался и давай во весь голос на помощь звать. Он думал, что тебя убил». Вернулся Никифорыч с баклажкой воды. Вид у него был виноватый. Руки немного тряслись. «Ну и зачем ты в контейнер полез?» — обратился он ко мне с заискивающей улыбкой. «А нечего так храпеть!» — нашелся я, хоть и едва шевелил языком. «С твоим храпом разве уснешь? Вот я и решил эвакуироваться». Никифорыч виновато развел руками и вздохнул. Видимо, мое объяснение показалось ему убедительным. Игорек открутил пробку и поднес баклажку к моему рту. Я начал жадно пить. Живительная влага подействовала на меня самым благотворным образом. Сухость во рту исчезла, гудение в ушах ослабло, мне полегчало. Я поднес руку к макушке и нащупал здоровенную шишку. Шишка была размером чуть ли не с полладони. Ого! «Хорошо меня огрел Никифорыч. Спасибо, что не убил, ведь череп мог запросто треснуть от такого удара». Игорек тем временем закрутил пробку на баклажке и решительно произнес. «Вот что, папаша, Заберу-ка я твоего напарника ненадолго к себе. У меня в машине хороший бальзамчик есть. Пусть он подлечится, а после к тебе вернется. Не против?» Никифорыч был не против. «Ну, вот и хорошо», — сказал Игорек. Он помог мне подняться, и мы пошли к другим, ночевавшим на стоянке машинам. Спрятавшись так, чтобы Никифорыч не мог нас увидеть, мы принялись обсуждать сложившуюся ситуацию. Я заявил Игорьку, что дело можно считать закрытым. Никифорыч пойман с поличным, и нам остается только выполнить свой гражданский долг — сдать преступника милиции. Игорек был согласен и утвердительно закивал головой. «Что я и говорил», — гордо констатировал он. «Мы решили сделать следующее. Я возвращаюсь в МАН, караулю Никифорыча, а Игорек с Сергеем сообщают о найденных мною норках куда следует. И утром Никифорычу приходит конец. С этим мы и расстались». Что и говорить, мне ужасно не хотелось возвращаться в кабину. Мне было даже немножко страшно. А вдруг Никифорыч действительно целился именно в меня, а не просто перепутал с каким-то грабителем? Но если это так, почему он тогда меня тихонько не добил, а стал звать на помощь, привлекая к себе внимание? Версия преднамеренного убийства с этим как-то не стыкуется. Никифорыч сидел в машине все с тем же сконфуженным видом и взирал на меня виноватыми глазами. — Ну что, подлечился? — спросил он. — Подлечился, — ответил я. Никифорыч был сама любезность. Он долго извинялся, оправдывался, увивался за мной точно заботливая цапля, и разве только не встал на четыре лапы и не завилял хвостом. Нет, на убийцу он явно не похож. Мужик ушлый, это да, но не убийца, это точно. Чтобы прекратить неиссякаемый поток его извинений, я заявил, что великодушно прощаю его за то, что он едва не вышиб мне мозги, и что он может успокоиться. Никифорыч повеселел. Я забрался в спалку и свернулся в позу эмбриона. Никифорыч снова разлегся на сиденьях и вскоре заснул. В этот раз он почему-то не храпел, но от этого он не стал мне милее. Когда я открыл глаза, солнце на небе стояло уже достаточно высоко. Зевнув и потянувшись, я выбрался из спалки. Никифорыч уже проснулся. Он сидел в задумчивой позе, опершись локтем о руль, и смотрел в окно. Мы буркнули друг другу «доброе утро». Я поинтересовался, не подходил ли тот шофер, который лечил меня бальзамом прошедшей ночью. «Да вон он идет», — кивнул головой Никифорыч. Я посмотрел в указанную им сторону. К нашей машине действительно приближался Игорек. «Ну ты как, живой?» — бодро крикнул он, продолжая играть перед Никифорычем выбранную накануне роль. «Живой!» — подыграл ему я. «Но от твоего бальзамчика все равно не откажусь». «Так какие проблемы?» — воскликнул Игорек. «Пойдем!» Мы снова спрятались за фурами. «Ну как?» — нетерпеливо спросил я. «Все нормально», — ответил мой напарник. Он рассказал, что ночью, вернувшись в белые «Жигули», он сразу же поведал о моей находке Сергею. Сергей переполошился. Он заявил, что Игорьку в милицию идти нечего, и что он пойдет туда сам, поскольку сможет больше обо всем рассказать. После этого Сергей исчез и вернулся только под утро. Его сообщение было кратким. В милиции обо всем знают, Никифорыча будут брать. Но только не на автостоянке, а в пути, километров через 30. «А почему в пути? Почему не здесь?» — не понял я. Игорек пожал плечами. «Наверное, так будет лучше». Когда я вернулся в машину, Никифорыч продолжал сидеть в позе Ленина, слушающего апассионату. «Ну что, поехали дальше?» «Поехали!» — откликнулся он и завел мотор. Никифорыч явно пребывал в упадке духа. Лицо его было кислым, глаза потухшими. То ли это ночное ЧП до сих пор не давало ему покоя, то ли он предчувствовал ту беду, которая ожидала его впереди, не знаю. Но так или иначе, его настроение передалось и мне. Мне тоже стало грустно. Я поймал себя на мысли, что мне его даже как-то жаль. Но тут же встряхнулся. А чего его, собственно, жалеть? Он знал, на что шел. Так что, как говорится, по делам. Возмездие будет справедливым. Не нужно было пускаться во всякие авантюры. Информация Игорька оказалась верной. Километров через 30 нас остановили двое здоровенных постовых. Смотрелись они весьма колоритно, ибо по внешности, по характеру и по манере себя вести были явными антиподами. Первый был бритый, с виду само спокойствие, говорил неторопливо, размеренно, немного картавя, постоянно употребляя в своей речи термин «в натуре». «Стой в натуре! Документы в натуре! Что везешь в натуре?» Второй был рыжим. Его поведение отдавало зеркальной противоположностью. Он суетился, размахивал руками, стрекотал. При каждой новой фразе его глаза едва не вылезали из орбит, а выражение его лица менялось с такой скоростью, словно он был не человек, а мультяшный герой. Когда они стали проверять у нас документы, я облегченно вздохнул, полагая, что это развязка, и нисколько не удивился, когда нам предложили пройти в опорный пункт. Я не заподозрил ничего дурного даже тогда, когда увидел этот опорный пункт. Это был небольшой неказистый деревянный домишко, стоявший метрах в 10 от дороги, с покосившимся забором, грязными стеклами и другими отчетливыми признаками того, что в нем давно уже никто не живет. Внутреннюю обстановку этой избушки я рассмотреть не успел, ибо дальнейшие события приняли совершенно неожиданный оборот. Едва мы вошли внутрь, как бритый милиционер четким натренированным движением заломил Никифорычу руки назад. Рыжий пулей подскочил к расстеленной на полу дорожке, одернул ее, открыл скрывавшуюся под ней крышку погреба, после чего бритый бесцеремонно столкнул Никифорыча вниз. Каково же было мое удивление, когда сразу после этого, по данному маршруту, отправили и меня, предварительно отобрав мобильник. Крышка погреба захлопнулась. Перед моими глазами воцарилась кромешная тьма. Мы с Никифорычем были до такой степени ошарашены произошедшим, что от изумления не могли выдавить из себя даже звука. Особенно ошарашен был я. Я-то здесь при чем? Это же Никифорыч, контрабандист. А я добропорядочный, законопослушный гражданин, выявивший преступление и сдавший преступника в руки закона. Меня-то за что? Я обоснованно рассчитывал на более гостеприимный прием. Эти чертовы менты явно что-то напутали. А может, просто перестраховались? Мол, возьмем всех, а потом разберемся, кто есть кто. Оставалось только надеяться, что сейчас сюда подъедут Игорек и Сергей, разъяснят ситуацию, и все станет на свои места. Преступник окажется за решеткой, а я на пьедестале почета. Поскорей бы уж они приехали. В погребе было довольно сыро, и мне меньше всего хотелось заработать в канун новогодних праздников какую-нибудь пневмонию. Я поднялся с холодного земляного пола, потер ушибленное при падении плечо, присел, оперся спиной о стену и стал дожидаться появления своих напарников. Вскоре подал голос Никифорыч. Он немного постонал, видимо, ему тоже порядочно досталось при падении, а затем прошептал. — Эй, Олег, чего это они, а? — Не знаю, — уклончиво ответил я. — Скоро выяснится. Но то, что скоро выяснилось, повергло нас в еще больший шок. Когда сверху донеслись голоса моих друзей, я облегченно вздохнул, полагая, что с минуты на минуту моему заточению придет конец. Я сделал веселую физиономию и поднял голову вверх, чтобы, когда крышка погреба бы открылась, все увидели бы меня в бодром великолепии. Но когда это произошло, мои напарники, вместо того, чтобы меня отсюда вытащить, напротив, ко мне присоединились. Игорек с солдатиком, а Женька сыр на четвереньках. Вскочив на ноги, Игорек и Женька сыр стали яростно браниться. Их ругательства расцветали всеми красками русского фольклора. «Эй вы, ублюдки!» — вопил Женька сыр. «Немедленно вытащите нас отсюда, иначе вы пожалеете, что ваши отцы любили секс!» В своем гневе он походил на пекинеса, вообразившего себя сторожевым псом. Милиционеры смотрели на него сверху и смеялись. И тут рядом с ними появился Сергей. У него было такое надменное выражение лица, что Игорек и Женька сыр изумленно смолкли. Это был совсем не тот простой и дружелюбный парень, с которым мы познакомились несколько дней назад. Это был совершенно другой человек. В его глазах сверкала дикая злоба, рот искривился в презрительной улыбке, а все лицо заливало краска ярости. «Вот что, ребятки!» — негромко произнес он. В наступившей тишине его голос звучал, словно погребальный колокол. «Вы оказались не такими уж дураками, какими представлялись раньше, но тем хуже для вас. Вы сунули свой нос не в свое дело и поставили под удар очень многих людей. Я вас о чем просил? Узнать, кто подкидывает мне записки, только и всего. Я не просил вас совать свой нос везде и всюду. Вы очень серьезно влипли со своим любопытством, и для того, чтобы вы поняли, как серьезно вы влипли, я раскрою вам тайну матрасов, которую вы так хотите узнать». В нашей жизни порой возникают моменты, когда вся окружающая действительность точно переворачивается с ног на голову, когда белое становится черным, а черное — белым, когда ангел оказывается принявшим фальшивое обличие демоном и наоборот, когда все произошедшие события получают совершенно другое объяснение, зачастую прямо противоположное тому, которое представлялось в начале. Рассказ Сергея нас просто потряс. Сразу скажу, что Никифорыч, которого мы до этого момента считали главным злодеем, в действительности оказался безвинной овечкой. Норками с матрасной фабрики заправлял не он, а наш новый клиент. Сергей, Надя, а также постовые, которые на самом деле имели такое же отношение к милиции, как Игорек и Женька сыр к обществу трезвости, составляли одну компанию. Эта компания занималась продажей ценной, нелегально добываемой в Сибири, пушнины. Дело было очень доходным, но оно было и очень опасным, и даже то прикрытие, которое получил Сергей, устроившись в автоколонну, водители которой совершали нужные ему рейсы, не позволяло им быть уверенными в том, что рано или поздно их не накроют с поличным. Ребята решили подстраховаться. Подстраховаться в том смысле, чтобы подставить под возможный удар кого-то другого, не себя, какого-нибудь простачка, который бы ни о чем не догадывался и, сам того не подозревая, выполнял бы всю нужную им работу. Такого простачка Сергей нашел в лице своего напарника по баранке. Как бы невзначай, он организовал знакомство Никифорыча с Надей. Надя построила Никифорычу глазки, повертела бюстом, покрутила бедрами, и этого оказалось достаточно, чтобы 50-летний мужик почувствовал вторую молодость. После этого ей уже не составило никакого труда уговорить его подвозить ее матрасы до Саратова, сочинив при этом легенду про свою нелегкую жизнь, про матрасную фабрику и про добрую тетку. Налаженная схема долгое время действовала безотказно. Норковые шкурки перевозились до нужного места, Никифорыч ни о чем не подозревал, как вдруг грянул гром. Сергей стал периодически находить в кабине грузовика угрожающие записки. Он перепугался не на шутку. В милицию он, естественно, обращаться не стал. Для того, чтобы выяснить, где здесь собака зарыта, он решил воспользоваться услугами частных сыщиков. И тут ему подвернулись мы. Оценив нас после первой встречи как недалеких наивных романтиков, он был убежден, что мы не сможем докопаться до всех его хитростей. Но он жестоко просчитался. Когда Игорек прошлой ночью поведал ему, что тайна матрасов раскрыта, у Сергея душа ушла в пятки. Сказав Игорьку, что идет в милицию, он на самом деле отправился к своим компаньонам. Чтобы предотвратить утечку информации, было принято решение нас нейтрализовать, что с успехом проделали Бритый и Рыжий, переодевшись в милицейскую форму. «Мы пока еще не определились, что с вами делать», — заключил Сергей. «Все будет зависеть от вас. Могу посоветовать одно. Сидите тихо и не шевелитесь. Будете хорошо себя вести, завтра, может быть, мы вас и отпустим». После этого крышка погреба закрылась, оставив всех нас в леденящей душу растерянности. Сверху раздался шум. На крышку передвинули что-то тяжелое, наверное, шкаф. У меня мелькнула мысль, что мы обречены. Я не могу сказать, что в своей жизни попадал во множество переплетов. Как говорится, Бог миловал, во всяком случае пока. Но я убежден, что никакое бедствие не может причинить таких душевных и физических мук, как заточение в подземелье, кромешный мрак, удушающий запах сырой земли. Все это вселяет в душу такой дискомфорт, от которого по спине бегут мурашки. Охваченные страхом, мы на какое-то время поддались отчаянию, но это отчаяние, к счастью, быстро прошло. Его вытеснило другое чувство, чувство ненависти к Сергею. Вот козел! Мы ему так верили, а он нас так бессовестно обманул. Нам было горько и досадно от осознания того, что мы позволили так запросто заманить себя в ловушку. Нет, дружок, нас так просто не возьмешь. И мы стали активно изыскивать пути к спасению. Нашу решимость во что бы то ни стало вернуть себе свободу подогревало и царящее сверху веселье, которое мы воспринимали как насмешку над собой. Доносившаяся до нас суета наводила на мысль, что наши тюремщики накрывают праздничный стол. Интересно, что они собрались отмечать? Ведь 31 декабря будет только завтра? Неужто наше пленение? Это предположение заставило нас еще яростнее сжать кулаки. Возможности выбраться из погреба виделось немного. Если точнее, то таковая была всего одна, тем же путем, которым мы сюда и попали. Женька Сыр, правда, предложил сделать подкоп, как в фильме про графа Монте-Кристо. Но я на это ему возразил, что подкоп — дело долгое, а у нас нет столько времени, сколько было у Эдмона Дантеса. Игорек и Никифорыч со мной согласились. Ограниченность возможностей побега и крайний недостаток времени, кто его знает, что у этих контрабандистов на уме, доставляли нам немалое беспокойство. Было ясно, что попытаться открыть крышку мы сможем только тогда, когда в доме никого не будет. Пока эта банда здесь, ни о каком побеге не может быть и речи. Нужно дождаться, пока они куда-то уйдут. Судьба была к нам благосклонна. Часа через три наши тюремщики исчезли. Все это время мы пребывали в страшном напряжении. Наши нервы были натянуты, как струны. Я еще раз убедился, что самое трудное в жизни — это чего-то ждать. Ожидание часто бывает сродни бессилию. Та же растерянность, та же безысходность. Особенно ярко это проявляется, когда ты осознаешь, что ничего поделать не можешь, и что тебе остается лишь ждать. Ждать, когда тебе улыбнется фортуна, если она вообще улыбнется. Мы сидели как на иголках и внимательно прислушивались к голосам наших врагов. Бандиты болтали о всякой чепухе и ждали Надю, которая вот-вот должна была приехать. В погребе стояла гнетущая тишина, и вдруг среди этой тишины стал проскальзывать какой-то шепот. Я прислушался. «Ежеси, на небеси...» «Никифорыч, ты там что, спятил?» — спросил Игорек. «Нет», — отозвался мой соратник по баранке. «Просто молю Всевышнего, чтобы с этой паразиткой Надей что-нибудь случилось». Как это ни странно, но Всевышний молитвам Никифорыча внял. У Сергея зазвонил мобильник. После короткого разговора он сообщил своим подельникам, что у Нади сломалась машина и что она самостоятельно добраться сюда не может. Вызволить свою подругу из беды контрабандисты решили в полном составе. На вопрос Бритова, кто останется нас караулить, Сергей отреагировал заливистым смехом. «Да куда они денутся?» Самоуверенность нашего недавнего клиента стала для нас подарком судьбы. Услышав стук захлопнувшейся двери, мы дружно вскочили на ноги. Поскольку погреб был достаточно глубоким, примерно в 2 средних человеческих роста, чтобы добраться до крышки, нам пришлось построить пирамиды. Женька Сыр встал на плечи Игорька, а я на плечи Никифорыча. Нащупав над собой крышку, мы с моим соседом по этажу стали изо всех сил толкать ее вверх. Но крышка не поддавалась. Придавливавший ее шкаф был слишком тяжел. Я готов был завыть от отчаяния. Неужели нам суждено сгнить в этом подземелье? И тут вдруг сверху донесся какой-то шум. Мы замерли. В дом кто-то вошел. «Ну? И где ты спрятался, старый кобель?» Донесся до нас грозный женский голос. «Думал, я тебя не застукаю? А ну, отзовись!» «Я знаю, что ты здесь. Я же все равно тебя найду. Лучше выходи сам». «Манечка, милая, я здесь, в погребе!» — изо всех сил завопил Никифорыч. «Это же жена моя, Маня!» — радостно сообщил он нам. «Манечка, милая, нас замуровали бандиты. Сдвинь, пожалуйста, шкаф, чтобы мы выбрались!» Меня от такой неожиданности едва не хватил паралич. Я сочно икнул, потерял равновесие и свалился на землю. Супруга Никифорыча тем временем, не переставая браниться, принялась изо всех сил толкать шкаф. «Бандиты его замуровали! Нечего по молодым девкам шастать! Думал, ему все с рук сойдет!» — ворчливо кряхтела она. «Думал, что я такая дура и ничего не пойму! Ах ты, кобель! Ах ты, самец! Ах ты, скотина! Да, Манечка, да! Я кобель, я самец, я скотина!» — радостно кричал Никифорыч. «Только вытащи нас отсюда!» Я уж ему и угрозы подбрасывала, думала образумиться. «Все равно не подействовала!» — продолжала сетовать Маня. «Обещала я тебе, что этот рейс станет для тебя последним?» «Обещала. Все. Ни в какие рейсы ты больше не пойдешь. Будешь работать на маршрутке». Я оторопел. Ошеломляющая догадка пронзила мой мозг. «Никифорыч», — спросил я, — «а как тебя величать по имени-отчеству?» «Сергей Никифорыч», — ответил он. Я в сердцах сплюнул. То же самое проделал и Игорек, только у него это получилось более смачно. Мы почувствовали себя законченными идиотами. Так вот, кому предназначались эти угрозы. Как же мы не догадались сразу поинтересоваться именем Никифорыча. Вот как повелось с самого начала, Никифорыч да Никифорыч, так и пошло дальше. А ведь у каждого человека есть не только отчество, но и имя. И если бы наши детективные мозги варили чуть поэффективнее, нам бы не пришлось отправляться в этот проклятый рейс, принесший нам столько неприятностей. Вот тебе и Маня, воистину загадочная женская душа. Учуяв каким-то образом, что ее супруг встал на тропу измены, она решила хорошенько его припугнуть и стала подкидывать в машину предупреждающие записки. Но эти записки до него не доходили, их перехватывал Сергей. Видя, что в поведении мужа ничего не меняется, и он по-прежнему возвращается из рейсов подозрительно возбужденным, Маня решила тайно проследовать за ним, чтобы застукать его на месте преступления. Она уселась в старенький дряхлый запорожец, но по дороге заблудилась и догнала нас только здесь. Наше присутствие в этом доме выдал стоявший у обочины дороги ман, который Сергей со своей компанией, к счастью, не удосужились отогнать. Когда мы вылезли из погреба, нашему взору предстала хоть и пожилая, но еще полная сил тяжелоатлетка. Первое, что она сделала, это влепила мужу безмерно щедрый подзатыльник, от которого тот едва устоял на ногах. После этого она решительно схватила его за шкирку и потащила к выходу. Никифорыч не сопротивлялся. Задвинув шкаф обратно на крышку погреба, чтобы бандиты не догадались о нашем побеге, мы с Игорьком последовали за ними. Но Женька Сыр с нами не побежал. Он бросился к уставленному яствами столу. «Оставь!» — крикнул ему я, думая, что он просто хочет подкрепиться. «Я вас догоню!» — отмахнулся он. Что он задумал, выяснилось немного позже. Снаружи царила темнота. Пока я добежал до Маниного запорожца, он стоял перед нашим грузовиком, я несколько раз споткнулся и едва не расквасил себе нос. Маня уже сидела за рулем. Никифорыч с обреченным видом располагался рядом. Игорек плюхнулся на заднее сиденье и подвинулся, освобождая место для меня, но я не торопился его занять. Я смотрел на опорный пункт и ждал Женьку Сыра. — В чем дело? — прорычала Маня. Я объяснил причину и попросил ее минуточку подождать. Но когда этих минуточек набралось аж целых 5, Манина терпение иссякло. С трудом умолив ее дать Женьке Сыру последний шанс, я уже собрался было бежать обратно в дом и тащить сюда нашего незадачливого напарника силой, но тут случилось то, чего мы так опасались. Появились белые «Жигули». Мы пригнулись. Подъехав к дому, бандиты выскочили из машины. Надя была с ними. Оживленно о чем-то переговариваясь, они зашли внутрь. Мое сердце замерло. Женька Сыр угодил в капкан. Ожидая, что бандиты вот-вот пустятся за нами в погоню, я занял место рядом с Игорьком и захлопнул дверцу. Маня завела мотор, готовясь газануть при первых признаках опасности. Но время шло, а из дома никто не появлялся. Мы недоуменно переглянулись. Это представлялось странным. Что там происходит? Как Женька Сыр? Успел ли он где-нибудь спрятаться? Или его поймали и пытают? Немного посовещавшись, мы решили разделиться. Никифорычу с Маней вменялось мчаться за милицией, а нам с Игорьком попытаться спасти Женьку Сыра самостоятельно. Когда Запорожец скрылся за горизонтом, мы тайком подкрались к логову врага. Очутившись у окошка, мы осторожно заглянули внутрь. В избушке царила идиллия. Контрабандисты радостно восседали за столом. Похоже, они даже не подозревали о нашем побеге. Но где Женька Сыр? В поле моего зрения попал большой ржавый гвоздь, который валялся на раме возле стекла. Он навел меня на интересную мысль. Я взял его, протянул Игорьку и кивком головы указал на белые «Жигули», стоявшие неподалеку. Игорек все понял. Он подполз к машине, и спустя некоторое время до меня донесся свист сдувавшихся шин. Теперь этим бандитам не уйти. Мы продолжили наблюдение за пиршеством и вскоре стали свидетелями целого представления. Все началось с того, что Сергей потянулся к бутылке шампанского. Едва он взял ее в руки, как случилось ЧП. Пробка, не дожидаясь помощи Сергея, совершенно самостоятельно вылетела из бутылки, врезалась в стену, после чего рикошетом угодила под глаз Наде, которая в этот момент мирно жевала бутерброд. Надя свалилась на пол. Падая, она инстинктивно ухватилась за сидевшего рядом Сергея, после чего тот чебурахнулся вслед за ней, ударившись головой о стоявшую сзади тумбочку. Ошарашенный рыжий вскочил из-за стола с такой резвостью, словно под ним загорелась табуретка. Неудачный взмах рукой, и нос сидевшего по соседству Бритова погрузился в блюдо с оливье. Надя визжала, постовые матерились, а Сергей молча лежал на полу и пытался понять, что произошло. А произошло вот что. Женька Сыр решил устроить бандитам крутую месть. Оставшись в доме, он хорошенько взболтал шампанское и подкрутил проволоку на горлышке бутылки, приведя таким образом в действие известный физический закон о вытеснении газом блокирующих его путь веществ. Затем его внимание переключилось на торт. Он слезал с него всю шоколадную глазурь и заменил ее коричневым кремом для обуви. Потом он слопал все цветочки и разместил на их месте узоры из зубной пасты, вслед за чем пропитал торт уксусом. Будь у него больше времени, он, несомненно, учудил бы что-нибудь еще. Но приезд матрасной компании заставил его прекратить кондитерские изыски. Визг и крики после казуса с шампанским продолжались недолго. Через некоторое время контрабандисты опомнились. Сергей поднял с пола Надю, усадил ее на табуретку и принялся убеждать, что получить фонарь под глазом в канун Нового года — это к счастью. Надя заулыбалась, выпила водочки, включила стоявший на тумбочке радиоприемник и пустилась в пляс. Бритый и Рыжий тут же присоединились к ней. Впрочем, плясом, демонстрируемые ими коленца, можно было назвать с очень большой натяжкой. Они больше походили на агонические мучения мутантов. Побившись в конвульсиях, танцоры снова уселись за стол. Настала очередь десерта. Надя аккуратно разрезала ножом торт. Контрабандисты взяли по кусочку, запихнули их в свои глотки, после чего выражение их лиц стало резко меняться. Вспыхнула перепалка, которая очень скоро переросла в вооруженный конфликт. Начало боевым действиям положила Надя. В порыве гнева она вероломно выплеснула на Рыжего томатный сок. Рыжий не стерпел такой агрессии и не замедлил нанести ответный удар. В Надину физиономию вонзился торт. Надя охнула и плюхнулась на тумбочку. Тумбочка покосилась, но устояла. Далее в сражение вмешался Сергей. Решив вступиться за Надю, он швырнул в Рыжего селедку. Но Рыжий увернулся, и селедка угодила в глаз Бритому. Бритый побагровел, схватил кухонный нож и погнался за нашим недавним клиентом. Они выдали два круга. На третьем круге направление погони поменялось. Бритый споткнулся, выронил нож, и им тут же завладел Сергей. Тем временем Надя, смахнув с лица последние остатки крема, схватила бутылку и со всего размаху напомнила Рыжему о своем существовании. Голова Рыжего оказалась крепкой. Он вздохнул, почесал в макушке, взял отварную картофелину в мундире и вписал ее Наде точнёхонько между глаз. Надя охнула и снова плюхнулась на тумбочку. Тумбочка опять покосилась, но продолжала стоять. А в погоне произошла новая смена позиций. Очередь спотыкаться дошла до Сергея. Нож опять оказался в руках у Бритова, и враждующие стороны вернулись к первоначальному распределению ролей. Тем временем Надя, смахнув с лица последние остатки кожуры, схватила другую бутылку и со всего размаху дала понять Рыжему, что она им недовольна. Рыжий снова вздохнул, почесал в макушке и взял со стола паштет. На лице Нади засверкала питательная косметическая маска. Надя охнула и в очередной раз плюхнулась на тумбочку. Третий плюх оказался для тумбочки роковым. Жалобно пискнув, она развалилась на части, явив всеобщему обзору спрятавшегося в ней Женьку Сыра. Он сидел, свернувшись в три погибели, и прижимал к себе, как родную, бутылку водки, похищенную им с праздничного стола, контрабандисты изумленно застыли. Увидев, что он разоблачен, Женька Сыр бросился на утек. Матрасная компания ринулась за ним, но, выскочив на улицу, тут же попала в заботливые руки подоспевшей милиции. Домой мы вернулись только через 2 дня. Оперативники не стали утруждать себя сиюминутным дознанием и задержали всех, даже Никифорыча с Маней. Они привезли нас в отделение, разбросали по камерам и устроили новогоднюю гулянку. Женька Сыр был на них очень зол, ведь они изъяли у него бутылку водки. Он яростно колотил ногами по решетке и благим матом вопил: «Верните трофей! Эй вы, питоны! Вы там что, озябли?» В деталях нашего дела разобрались лишь 2 января. Контрабандистам нарисовали статью, нашу сыскную компанию отпустили. Мы были этому, конечно, рады, но чувство удовлетворения не испытывали. Ведь наши карманы снова стали абсолютно пусты. Мы с Игорьком опять впали в депрессию. Оптимизм сохранял лишь Женька Сыр. «Да не расстраивайся ты, Олежек!» — успокаивал меня он. «Ну и что, что ничего не заработали? Зато какие впечатления!»